Мария помазывает ноги Иисусовы миром, ученик же Иисусов, Иуда, осуждает ее за это. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 6 по 13, Евангелие от Марка, глава 14, стих с 3 по 9, Евангелие от Иоанна, глава 12, стих с 1 по 8. Когда первосвященники иудейские узнали о воскрешении Лазаря, собрались и говорили: «Что нам делать? Этот человек делает много чудес. Оставить его так, все уверуют в него, придут римляне и завладеют и землей нашей, и народом». Тогда первосвященник Каифа сказал им: «Вы ничего не понимаете. Лучше пусть умрет один человек, нежели погибнет весь народ». С этого дня они решили во что бы то ни стало убить Иисуса. Иисус же Христос с учениками своими ушел подальше от Иерусалима в город Ефраим, который находился близ пустыни. За 6 дней до Пасхи Иисус Христос опять пришел в Вифанию. Там его позвал к себе один человек по имени Симон, которого Иисус Христос когда-то исцелил от проказы. За обедом с Иисусом Христом сидел и Лазарь, а Марфа прислуживала. Мария же, взяв алебастровый сосуд, в котором налит был целый фунт чистого, дорогого мира, подошла к Иисусу Христу, полила мира на его голову, помазала ноги его и отирала их своими волосами. По всей комнате запахло духами. Один из учеников Иисуса Христа, Иуда Искариотский, который потом предал своего учителя, сказал: «Лучше бы продать это мира за 300 динариев и раздать нищим». Сказал же это не потому, что заботился о нищих, а очень любил деньги и любил копить их. У него был ящик с деньгами, которые апостолам давали добрые люди. Иуда Искариотский утаивал, или, проще сказать, крал из этих денег. Когда же поручили ему купить что-нибудь, то он тут же обманывал. Купит что-нибудь за 2 рубля, а скажет, что заплатил 3, и рубль положит в свой карман. Украдет. Другие ученики слушали, что говорил Иуда, и молчали. Иисус Христос сказал им: «Не мешайте ей. Она доброе дело для меня сделала. Она сберегла это мира на день погребения моего». Иисус Христос опять напоминает ученикам о своей смерти. «Нищих вы всегда имеете с собой, а меня не всегда. Вы всегда видите нищих. Отчего же прежде вы не обращали на них внимания, а теперь у вас вдруг появилась забота о них?» Многие из иудеев, когда узнали, что Иисус Христос в Вифании, нарочно пришли туда не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Я вам уже говорил, что первосвященники и фарисеи решили убить Иисуса Христа. Теперь эти злые люди решили убить и Лазаря, потому что из-за него многие уверовали в Иисуса Христа.